Глория Му. Ясно. А утром Яндекс сказал мне: плюс 7. Ясно? Да ясно, ясно, покладисто проворчала я, и они выпустили солнце. А ближе к полудню позвонил Серёня. Ты праздника хотела? Собирайся. У Рафа день рождения, мы приглашены. И, терпеливо выслушав все мои «мне-мне-мне нечего надеть, мне-мне-мне нечего дарить», я не могу пошевелиться, добавил. Через 2 часа заеду. Подарить можешь фейерверк. Раф склонен к вульгарным развлечениям. Через 2 часа Серёня увозил меня и ящик пиротехники за город в голубом вертолете. Ну ладно, ладно. В синем Рено. Свернувшись на переднем сиденье, я думала о Луи Рено, сыне галантерейщика, бесстрашном гонщике, практичном мечтателе, который изобрел самый добропорядочный и самый буржуазный автомобиль на свете, и о Серёне, которому, как никому другому, подходил этот автомобиль. Какое счастье, думала я, что моя мама не знакома с Серёней. Если бы она только его увидела, хотя бы вот одним глазком, все, тут бы и наступил конец нашей безмятежной жизни. Мама бы костьми легла, чтобы нас поженить. Серёня был идеальным мужчиной. С маминой точки зрения, конечно. Высокий, не сказать, чтобы красивый, но приятный. Он был похож на молодого ученого из советских послевоенных фильмов. Ускалицей. Бледный, с близко посаженными темными глазами и карей челкой, косо падающей на чистый высокий лоб. Серёня безукоризненно одевался. Серёня был вежлив и начисто лишен чувства юмора. Серёня служил каким-то важным клерком в одном из солидных московских банков. В общем, сама респектабельность в Серёнином лице осеняла мою бестолковую жизнь серым крылом. Бедная моя мама ела бы мой мозг десертной ложкой, плясала бы цыганочку на моих белых костях, била в мое смелое сердце, как в тамбурин, и неустанно бы напевала: «Какой мужчина! Какой мужчина! Редкий изумруд, положительный и серьезный! А ту его! А ту!» И даже то, что Серёня гей махровый, ее бы не остановило. «У каждого свои недостатки», — философски заметила бы мама, — «только и всего». «Что у тебя со спиной?» — спросил Серёня, мельком взглянув на меня и снова уставившись на дорогу. «Опять таскала тяжести?» «Сорвала на трюке», — равнодушно ответила я. Достала сигареты, но, вспомнив, что Серёня не переносит табачного дыма, с досады бросила пачку на торпеду. «Да кури уже, горе-то мое! Только окно открой!» Я закурила. А Серёня, плавно обойдя на повороте толстозадый «Лексус», затянул свою любимую. «Гло, что ты себе думаешь? Тебе уже за 30, у тебя 2 вышки, а занимаешься черт знает чем. И живешь черт знает с кем. И выглядишь черт знает как. Пора остепениться, подумать о будущем. А ты о чем ты думаешь? Вообще я не понимаю». «Я думаю об эльфьих подменышах, Котя». «Что? Мы ведь с тобой почти ровесники. 2 недели разницы. А моя бедная мама всю жизнь плакала, что ей меня подменили в роддоме. И теперь я знаю, что она права, знаю, кого она должна была получить вместо меня в белом конверте с кружевами». «Кого?» — удивленно спросил Серёня. «Тебя!» — страшным басом прорычала я. «Потому что этот текст... Что ты себе думаешь?» «Я слышу от нее лет 20. Это гены, Серёня, точно тебе говорю. Добрый час, счастливая минутка. Королевский детеныш нашелся!» «А, ты шутишь, королевский детеныш!» С облегчением вздохнул. «Какая ты все-таки, Гло, редкая!» «Фу, напугала, уф! «Сереня», — вкрадчиво спросила я, — «как же ты так? Ты что, совсем шуток не понимаешь? Даже интонации не чувствуешь? Вот все хохочут, а ты просто терпишь, да?» «Ну да», — ответил он, сворачивая к какому-то пафосному подмосковному поселку. «Когда я был помоложе, то смеялся вместе со всеми, чтобы не отрываться от коллектива. А потом даже пошел дальше и стал смеяться, когда слышал какую-нибудь нелепость. Шутка, это ведь нелепость, так?» «Ну, примерно, и что?» «Не поверишь», — грустно сказал Сереня. «Какие нелепости, оказывается, говорят люди, совершенно серьезно!» Я расхохоталась. «С тобой все ясно!» Сереня постарушечи, покачав головой, остановил машину у глухого железного забора и посигналил. Сим-сим открылся. Тяжелые ворота отъехали в сторону, и Рено двинулся по неширокой мощеной плиткой дороге сквозь бессовестно голый, пронизанный солнцем сад к дому. Я восхищенно уставилась в окно. Нет, дом был самым обычным. Типовой двухэтажный коттедж, безликий, аккуратный, с большой верандой. Но сад, сад поразил меня. Огромный, явно очень старый, с беспорядочно пылающими там и сям кострами хризантем. Но казался живым и вольным лесом, не весь как оказавшимся в железном кольце двухметровых заборов, асфальтированных дорог, чистеньких домиков. Большие, как в детстве, деревья тянули друг к другу и к небу массивные корявые ветки, смыкаясь в причудливые гаудианские арки. Прозрачный невесомый храмовый свод. Я выглядывала из машины, как Золушка из тыквы, и все не могла наглядеться на ломкую, беззащитную красоту осенних ветвей, осенних цветов, осенних листьев, догорающих алым и золотым. Хозяин дома, лысый, длинномордый и кадыкастый, мне понравился. «Раф, Гло», — произнес Сереня заклинание, и мы с Рафом рассмеялись. На нем была черная галабея, края широких рукавов, которые украшала изящная вышивка, черной же нитью. Высокий, тощий, он наверняка выглядел бы значительным и строгим. Но, увы, галабея была женского кроя, а на шее Рафа красовалась разухабистая боа фиолетового пера. Перья, торчащие во все стороны в круг длинной шеи, делали его похожим на редкую птицу марабу. И я улыбнулась. Мне всегда были симпатичны люди, не боящиеся выглядеть смешными. «Показывай свою Золушку», — сказал он Серёне. А меня явно собрался трогать руками. Я вежливо увернулась. Серёня же, проходя в дом, ответил. «Это не Золушка, это девочка в красных башмачках. У нее всегда неприятности, поверь мне». «Девочка со спичками», — сказала я. «Раф, мы привезли вам кучу огненных игрушек. Вечером будем устраивать в саду маленький фейерверк. Если позволите, конечно». «Фейерверк?» — по-детски обрадовался Раф. И глаза его серые, ясные, заискрились смехом. «Позволю ли я? Да я требую услышать и требую устроить фейерверк. Ах, какой подарок, хорошая моя! Ах, как вы угодили старику! Полвека, шутка ли? Это надо отметить как следует. Я требую фейерверка в свою честь!» Раф все-таки ухватил меня под руку и повел гулять по дому, пока Серега, гостивший здесь не в первый раз, ускользнул наверх принять душ. Серёня отличался параноидальной чистоплотностью и менял рубашки по три раза на дню. Мы прошли через небольшую гостиную, где явно шла подготовка к празднику. Дубовые полы натерты, столы сдвинуты и покрыты мягкими белыми скатертями. Большое во всю стену окно было распахнуто, и ветерок шнырял по комнате невидимой кошкой, терся по ногам, играл занавесками. «У вас прекрасный сад», — сказала я Рафу. «О, да, пошли мне сад на старость лет. За этот ад? За этот бред. Домок на закраине, лицом, крыльцом во враг. Он легко рассмеялся. Из-за сада ты и купил участок. Лет ему уже всяко поболее, чем мне. А эти варвары, вы только представьте, собирались повыкорчевать, погубить стариканов. Обещали устроить здесь, как они выразились, модный ландшафтный дизайн. Раф посмотрел на меня, выжидательно подняв брови, приглашая возмутиться вместе с ним варварством неведомых их. Но я только улыбнулась, обогнула стол, вышла из окна или стеклянной двери прямо на веранду и стояла там, подставив лицо небу, жадно втягивая носом солнечный осенний дух, прелой земли, тлена, горького цветочного ветра. К дикому ветру, несущему запах засыпающего сада, погибающих цветов и стылых луж, примешивался вдруг тихий домашний. Откуда-то сбоку потянуло бисквитами, а еще чем-то пряным, загадочным, но вполне мирным. «Кто-то печет бисквиты?» — обернулась я к Рафу. «Это Бальтасар. Пойдемте». Раф поманил меня обратно. Я вернулась в дом, и через неприметную дверь у камина мы прошли на кухню. Мне почему-то казалось, что кухня должна располагаться где-нибудь в подвале, но она примыкала прямо к гостиной, светлая и полная чудес. Там был большой разделочный стол с мраморной столешницей, печь с медным вытяжным колпаком. По стенам, как самурайские мечи, были развешаны ножи, шумовки, вертела, сковородки, какие-то неопознанные мною металлические штуки. Хрупкий и большеглазый повар-филиппинец повернул голову, когда мы вошли, кивнул и снова вернулся к своим делам. Все конфорки были уставлены кастрюльками, в которых бурлило и булькало, а от духовки шел упоительный запах свежих бисквитов. Я немедленно полезла к повару с вопросами, а носом в его кастрюльки. Ничего хорошего не вышло. Он только горестно застывал, воспитанный курицей, у которой разоряют гнездо. Пришлось отстать. «А вы умеете жить, Ниро?» — сказала я Рафу. «Не умею, но люблю», — ответил он мне. А повару мягко сказал что-то на испанском. Настолько маленьком и плохом, что даже я умудрилась опознать одну старую поговорку. Буркнув в сторону Рафа, «Чоризо!» Я, не дожидаясь его, рванула прочь из кухни. Раф догнал меня у тяжелой двери светлого дерева, ведущей неизвестно куда. «Я же не знал, что вы говорите по-испански», — сказал он виновато, но глаза его смеялись. «Но вы-то хороши! Да вы ведь сами привели меня туда, лицемерная лысая мартышка! Лисица на экскурсии в курятнике! Курица! Глупая курица на экскурсии в лисятнике! Вот что вы должны были сказать вашему волхву!» «А вас легко рассердить», — с удовольствием констатировал Раф, распахивая передо мной двери, как оказалось, в библиотеку. И тут, впервые в жизни, я испытала приступ настоящей зависти. Оказалось, что это очень противно, как будто тебя бьют под дых на вздохе. И воздух кончается, и на глаза наворачиваются злые слезы. Мне захотелось залечь вот прямо здесь, на теплом полу, и утяжелиться, как это делают кошки, чтобы не смогли поднять и унести, чтобы остаться тут насовсем, бесполезным зверьком шарить по полкам, спать в креслах, а кресел было много, по-глупому разных. Это выглядело почти нелепо. «Не смогли выбрать?» — спросила я. «Не захотел». Я шла вдоль стен стеллажей, разглядывая корешки книг, проводя рукой по тем, до которых могла дотянуться. И тут появились они. Сначала одна плоская змеиная головенка поднялась из кресла, за ней еще две, и вот уже волна разномастных кошек хлынула отовсюду. Длинномордые, как их хозяин, грациозные, страшно ушастые. Они появлялись ниоткуда, словно призраки. И все это блеяло, как стадо обезумевших коз. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. «Кошки! Кошки! Какая роскошь!» — воскликнула я. Раф нагнулся, набрал полные руки кошек и стал поочередно целовать их в макушке. Зверьки жмурились, смешно растопыривая уши. Кто-то вырывался и сбегал, кто-то карабкался ему на плечи, кто-то смирно висел, не делая попытки удрать. «Какие? Да сколько!» — не могла нарадоваться и я, подхватив одну пеструю на руки, прижала к себе, но кошка стекла сквозь пальцы, как вода. Затанцевала рядом, задрав хвост, мимолетно, словно невзначай, касаясь подола моей юбки. «Откуда они? Откуда столько?» — спросила я, подбирая юбку и опускаясь на колени, чтобы погладить, кого поймаю. «Купил!» — пожал плечами Раф, наглаживая крупную черную с теплым коричневым отливом кошку, похожую на ожившую картинку из бестиария. «Змеиная голова». Уши не топыря, подбородок льва, глаза химеры. Случайно зашел на какую-то кошачью выставку, влюбился и купил, как султан жену. Одной показалось мало. Теперь, как видите, у меня целый гарем. Он снова смачно поцеловал зверька в макушку. Кошка извернулась, обхватила его руку передними лапами и прикусила пальцы. «Кошки!» «Сплошная нежность, нежность и лень!» «Какая же лень!» — удивилась я, указывая на снующих вокруг любопытных резвых зверьков. «Нежность и лень!» — мягко повторил Раф, лаская кошку. «Они спят по 16 часов в день. Стоит присесть, и встать уже невозможно. Оказываешься сплошь облеплен дремлющими кошками». «Рукава Мухаммеда?» — насмешливо поинтересовалась я. «О, да! Невыносима даже мысль о том, чтобы обидеть или потревожить столь совершенное создание. Я, знаете ли, кошмар заводчиков. Не могу кастрировать. Рука не поднимается. Здоровое животное под нож». Раф передернулся, кошка вырвалась из его рук и, усевшись неподалеку, стала самозабвенно вылизываться. «И как же вы справляетесь? Да вы должны бы уже утонуть в кошках. А прививки? Прививки делать у вас рука поднимается? А они, кошки, вольного содержания? Не сбегают из сада, не теряются?» «Сразу видно, что вы держите животных». — тихо рассмеялся Раф. — «Прививки делаю. Кошек регулярно осматривает врач. Учет веду. Нет, пока никто, к счастью, не потерялся. Они почему-то не уходят за ограду. А с ноября примерно и вовсе из дома носа не кажут. Это ориенталы. Они очень теплолюбивы. А что касается кошачьего потопа, бывает не больше 5 пометов в год. Друзья разбирают». «Сколько же у вас друзей?» Сделав элементарный подсчет, и озадачилась я. «О, друзей у меня довольно!» Кисло усмехнулся Раф, протянул мне руку, помогая подняться. Поманил одну из кошек, и та прямо с пола запрыгнула ему на плечо. «Когтя тонкую ткань голубеи». Мы вышли из библиотеки в сад. Через такое же, как в гостиной, окно дверь, и пошли вокруг дома. За нами тянулся шлейф из кошек. Придерживая зверька на плече, Раф щурился на солнце и тихо говорил. «Сплошная нежность и покой, и душевное равновесие. Мне всегда этого не хватало, был слишком бойким. Ни черта не понимал в покое. Вот как вы. Об заклад побьюсь, что у вас никогда не было кошки. Собаки, да? Вы любите собак? Люблю. Но кошка у меня есть. Вот как? Удивленно покосился на меня Раф. Но что значит «есть»? Она у вас случайно? Вы понимаете, о чем я говорю? Понимаю. И чтобы проиллюстрировать свое понимание, я подхватила первую попавшуюся кошку и стала ее тискать. Ой, а чьи это лапки? Чей это хвостик? Чьи это замечательные усишки? Кошка, испуганно мякнув, вывернулась и сбежала по моей спине, как у парадной лестницы. Я ни с кем так не обращаюсь. Никогда. Ни с детьми, ни с собаками. Не хватаю тех, кто сам не хочет, ни сюсюкаю, особенно с детьми. Помню, как меня это бесило, когда была маленькой. Огромный чужой человек, страшно сморщив лицо, идет к тебе, расставив руки, и несет какую-то чушь. Смешно и стыдно. А кошки вызывают у меня припадки слабоумия. «Это нежность, неконтролируемая нежность», — сказал Раф. «Вы просто еще не умеете с этим жить. Но меня беспокоит ваша кошка. Как же она одна? Нельзя их держать поодиночке. Нельзя силком вынуждать общаться с двуногими». «Ей, понимаете ли, совершенно было не к кому больше пойти», — процитировала я. «Вы об этом?» «Да, да, им нужна достойная компания, свой прайд, как и всем нам, собственно, как и всем нам». В глубине сада, под тремя тяжелыми темными елями, стоял маленький домик со стеклянной крышей. И я спросила, что там. «А, это моя Мидасова кузня. Ничего интересного. Финансовый кабинет. Там я делаю деньги». «Ну, не врите, не врите. Я знаю, что там мастерская. Серёня говорил, что вы скульптор». «Да кто вас не знает?» «Рафаэль Баграмян, известный московский скульптор. Модный, успешный. Его все знают», — с иронией сказал Раф. «Я давно уже не художник, хорошая моя. Я бизнесмен. Перегорел, устал. Захотел денег. Конъюнктуру, как оказалось, очень легко поймать». «Вы хороший скульптор. Я видела ваши работы». «Что значит «хороший»? Я делаю то, что они хотят, а не то, что я хочу. Я работаю на заказ и только на заказ. Единственная вещь, которую я создал за последние 15 лет, по собственному вкусу, и только на свой и Божий суд, это надгробие для себя, любимого. Хотите взглянуть?» «Хочу», — сказала я. Продираясь сквозь какие-то кусты, обходя клумбы и большие деревья, мы добрались до дальнего конца сада, где среди зарослей ногой по осени сирени сидел бронзовый мужчина с книгой, окруженный дюжиной кошек. Кошки были как живые. Они кружили около мужчины, ластились к нему. Одна спала прямо в раскрытой книге, а он, опустив к ним по птичьи хрупкую руку с длинными узловатыми пальцами, смотрел вверх, выше кошек, выше книги, выше деревьев. Лицо его было безмятежно, а рука расслаблена. Скульптура была выполнена в живой экспрессивной манере, и казалось, что ветер треплет длинные одежды мужчины, листы книги, а бронзовые кошки сейчас спрыгнут с массивного гранитного основания и смешаются с настоящими, которые сами тут же полезли на подиум, теплые от редкого осеннего солнца. «Здесь похоронен скульптор Рафик Баграмян. Настоящий художник, великий воин. Все свои битвы он проиграл, но не был сломлен. Смиренно радуется и не забывает благодарить Бога за благополучие и покой». Раф гладил кошек, живых и бронзовых, и смеялся. В смехе его не было ни горечи, ни сожаления. Он просто шутил, и я поразилась душевной стойкости этого человека. Рафик Баграмян, стареющий гомосексуалист, ленивый сибарит, живущий в загородном доме среди кошек, был на самом деле стойким бойцом. Это ясно. Я подумала о его жизни, о прошлом, о простых вещах, о родителях. Ведь были же у него родители. О школе, об армии. Наконец, ведь этот был человек 15 годами старше меня. Он рос совсем в другой стране. Где-то он учился, где-то жил до своего райского сада, среди людей, каких-то мужчин и женщин, которые относились к нему, скорее всего, скверно. Осуждали, презирали, черт знает что еще, как у нас обычно относятся к геям. И он не стал ни манерной истеричкой, ни мизантропом, а спокойно признаться себе, в первую очередь, в том, что перегорел, устал, больше не играю. Кто бы смог? Из знакомых мне так называемых творческих людей, самолюбивых, амбициозных, вечно метущихся и по-детски гордящихся своей мятежностью. Да, пожалуй, никто. А любовь? Да, любовь. Раф жил один. У него никого не было, кроме кошек. Рафик Баграмян ни о чем не сожалел и не вызывал жалости. Он был богат, здоров и, по всей видимости, счастлив. А ведь, несмотря на первые два пункта, из этой жизни можно было бы сочинить совсем другую сказку, полную стонов, упреков и самоедства. И нынешнее его благополучие удачно легло бы поверх всего этого гранитным надгробием. «Ах, я променял свой талант и свободу на деньги, малодушный негодяй!» Но Рафик Баграмян сидел на темном, теплом камне, улыбаясь, гладил кошек, глядел в ясное небо ясными глазами и был более безмятежен, чем его бронзовый двойник. «Безмятежность», — повторила я про себя по слогам, чтобы запомнить это слово на вкус. «Безмятежность». Мне захотелось сделать Рафу подарок. Настоящий подарок. Сияющее чудо радости. Но у меня ничего не было, кроме глупого фейерверка, и мне стало грустно. «Покажите мне еще что-нибудь», — попросила я. «Что же я покажу вам, ангелочек, после собственного могильного камня?» От дома вдруг донесся отчаянный птичий вопль. Я обернулась и увидела, что по веранде мечется Сереня, мытый, бритый, в свежей розовой рубахе и мягком зеленоватом джемпере без рукавов. Перехватив мой взгляд, Сереня замахал руками, стал стучать себя пальцем то по лбу, то по запястью и снова крикнул, как отбившийся от стаи журавль. «Гло!» «Что это с ним?» — лениво спросил Раф. «Беспокоится, что я не успею смонтировать фейерверк к вечеру. Сереня всегда беспокоится. Такой уж он. Пойдемте». «Не понимаю, что вас с ним связывает», — сказал Раф. «Сережа — педант, зануда, белый воротничок, ханжа, сухарь. А вы совсем другая. Да вас должно трясти от звука его голоса». «Противоположности сходятся». Я помахала Серёне в ответ и поторопила Рафа. «Вставайте, пойдем. Он сейчас полезет за нами в самую чащу, испачкает башмаки и умрет от огорчения». Но Раф явно решил развлечься, снова спровоцировав меня на вспышку гнева. «Ну, давайте, признавайтесь мне. Я вижу, что вы хорошо его знаете, но любите? Как так вышло?» «Почему? Но и я хорошо его знаю и люблю. Так что же вас привлекает? Пикантное сочетание твердолобой добропорядочности и нетрадиционной сексуальной ориентации?» Вот чья бы мычала, вы же образованный человек. Вашего брата со времен Содома и Гоморры поливают огнем и серой. А вы все нетрадиционная. Да пойдемте же! Ну, сам себя не похвалишь. Нет-нет, и не умоляйте меня, с места не сдвинусь, пока не получу ответа. Раф устроился поудобнее, опираясь о колено себя бронзового, и посмотрел на меня с веселым вызовом. Тайная связь? Ошибки молодости? Общий ребенок? Общий покойник. Мне надоела эта игра. Я уселась на кучу листьев, подоткнув под себя юбки, как цыганка, и уставилась Рафу прямо в глаза. «Леда!» «Леда!» — эхом отозвался он и перестал улыбаться. «Леда! Вы были знакомы, да? Она погибла 2 года назад. Нелепо, страшно. Ее изнасиловали, да еще и сбили до полусмерти, потому что она была сильной, как мужчина, и сопротивлялась, как мужчина. Но они одолели ее. Она жила еще целых 4 дня в больнице. А потом у нее никого не было, кроме нас с Сереней. Мы их хоронили. Хоронить перевертыша, транссексуала, женщину, которая по документам мужчина, да в Москве, да не будучи ей кровными родственниками. Это, я вам скажу, трип не для слабонервных. А Сереня, вы говорите, что он сухарь, а он кремень, скала гранитная, китайская стена. Он всегда там, где должен быть. Он всегда делает то, что обещал. Я не знаю человека надежнее, чем он. Я не знал. То есть я знал, что она умерла в больнице, но не знал, что... Боже мой, да если бы я знал, я бы помог. С похоронами помог и вообще. А что это вы вдруг сменили тон? Сереня перестал быть ханжой и занудой? Все, что я рассказала, дела давние. Обычная шлюхина история. И у вас, я уверена, таких навалом. Что вы такое говорите? Шлюхина история. Что за чушь? Обычное дело. У каждой шлюхи... Простите, добропорядочные шлюхи. Есть своя шлюхина история. Он меня обманул и бросил, а мама меня никогда не любила, а папа бил. В общем, тяжелое детство, деревянные игрушки. И знаете, это всегда чистая правда. Но шлюха от этого не перестает быть шлюхой. Раф встал, схватил меня за руку, поднял рывком и потащил к дому. Он шел быстро, не разбирая дороги. Подол голубей хлопал на ветру, как парус. Бил его по щиколоткам, цеплялся за ветки кустов. Я едва поспевала за Рафом и попыталась выдернуть руку, но хватка у него была железная. Раф ломился сквозь заросли, как дикий кабан, тихо бормоча. «Шлюхина история! Маленькая безжалостная дрянь! Надо же, шлюхина история!» «Да вся моя жизнь — шлюхина история!» Я подхватила юбки и ускорила шаг, оставив попытки вырваться. Когда мы вышли на мощеную плиткой дорогу, Сереня устремился к нам навстречу. Раф взял себя в руки, а меня, наоборот, отпустил. Я остановилась, потирая запястье. «Не смейте сердиться и не смейте ябедничать, вам ясно?» — сказал Раф, строго глядя на меня. — Я и не сержусь. Мужчина, будь он хоть трижды гомосексуалистом, всегда наказывает надерзившую ему женщину, демонстрируя свое физическое превосходство. — Убил бы! — проворчал Раф, и тут же, улыбаясь, как король солнца, сладко сказал подоспевшему Сереньке. — Не волнуйтесь, Сереженька, вы все успеете. Сейчас около 4, а гости начнут съезжаться ближе к вечеру. Но, увидев, что Сереня весь извелся, добавил, «Ну, идите, идите, сажайте свои огненные цветы». Раф, сутулившись, направился к дому. Сереня метнулся к машине, достал мой ящик с пиротехникой, и пока мы прикапывали мортиры, непрестанно зудел. Что ты ему наговорила? Он был явно чем-то огорчен. У человека день рождения, между прочим, и ты могла бы придержать свой гадкий язык хотя бы из вежливости. Господи, кому я это говорю? Разве ты знаешь, что такое вежливость? Ты... Сереня, скажи, тебя мама в детстве часто ругала? Почему ты так решила? Мама очень любила меня. Сереня выпрямился и брезгливо посмотрел на свои испачканные руки. Ну, может быть, не ругала, может быть, делала тебе замечания. Конечно, делала, как все мамы, которые любят своих детей и хотят, чтобы их дети выросли честными, аккуратными, порядочными людьми. Вот твоя мама, вероятно, баловала тебя сверх всякой меры. Сереня встал, отряхнул прах со своих брюк и стал ходить божьим маятником вправо-влево, продолжая читать мне нотацию. «Маминым голосом», — думала я, — «он говорит со мной голосом своей мамы». Мама любила его и все время бронила и одергивала, чтобы мальчик вырос честным, аккуратным, порядочным человеком. А мальчик вырос и говорит теперь с теми, кого любит, единственно верным голосом любви, голосом своей мамы. И Сереня действительно похож на журавля. Как я раньше не заметила. Нос чуть длинноват, губы чуть узковаты, лопатки торчат, как крылья, нескладные, длинноногие. Я почувствовала прилив неконтролируемой нежности. И мне захотелось как-то сказать ему об этом. Как-то так, чтобы он понял. И я сказала: «Сереня, так нельзя. Вот у меня спина болит. А ты чего? Расслабь поясницу, отпусти плечи, а то кажется, что у тебя стальная спица в заднице». «Какая еще спица?» — возмутился Сереня. «Стальная, по самую голову. А должна быть пружина. Понимаешь, задница — важное коммуникативное средство. Ею надо подавать сигналы, а не таскать за собой, как гроб с младенцем». «А откуда белая женщина узнала страшную тайну черных про пружину в жопе?» — вопросил внезапно голос с небес, и я подумала: «Хандец, неужели молнией убьет? Надо умереть достойно, а не раком». Почти без усилий разогнувшись, я увидела здоровенного веселого негрилу в красной майке с надписью «They killed Kenny», в линялых джинсах, плотно обтягивающих крепкие ляжки танцовщика, и завизжала: «Кен! Кенни! И ты здесь, черномазый ублюдок!» «Белая шваль!» Кен обхватил меня за талию, но кружить не стал, только слегка приподнял. «Что, спинку потянула, дарлинг? Ходишь, как кошка перекошенная. И грустненькая такая. Что ты такая грустненькая, мой маленький печальный светлячок? Кто обидел? Покажи говнюка папе Кену, систа, и папа Кен сделает из говнюка двоих». «Зачем же нам два говнюка, браза? Никто меня не обижал. Это я обидела Рафика. А теперь не знаю, как его развеселить». Я склонила голову повинную и боднула Кена макушкой под дых. «Ай, улыбнись, это мы моментом поправим. Посмотри, каких я орлов, сори, голубей привез. Мы его сейчас не то что развеселим, мы его плакать от счастья заставим. Я же свой стрип-дэнс с полным составом в гости притаранил». «Так я чай тоже не пустая приехала, браза, с огоньком», — похвасталась я. «Так мы им сейчас тут подзажжем не по-детски», подмигнул Кен и повел меня знакомиться с коллективом. По саду шлялись еще человек 6 верзил разного цвета. С некоторыми из них я уже была знакома. Мы пообнимались, поулыбались. Как-то быстро все поладили и стали изобретать праздничное шоу. Сереня сдал нам 2 хозяйских чулана, из которых мы повытащили кучу садовых и елочных гирлянд, фонариков, плошек, проволочек и проводов. Тут-то и пошло настоящее веселье. Мы оплетали деревья гирляндами, тянули провода, расставляли плошки, разводили выходы. Кен подсадил меня на дерево, как больную белку. И вот, сидя на ветке, подгрызая проводки и соединяя их заново, черненький с черненьким, красненький с красненьким, ага, я вдруг нашла себя абсолютно безмятежной и даже счастливой. Да, сидя на дереве, с проводом в зубах, одним солнечным днем, в красных сапогах и черной юбке в пол, с розовым подъюбником. Так все и было. Я смотрела на Кена, который репетировал со своими парнями, зубоскалил и почти без усилий изображал здоровенного веселого негрилу. Кен, Кеша, Иннокентий, русский мальчик, коренной москвич, подарок той самой легендарной Олимпиады, названной мамой в честь любимого актера Смоктуновского. Кен поймал мой взгляд и проорал. «Систа, ты похожа на обезьянку!» И я бросила в него горсть золотистых листьев. Я подумала о покое и безмятежной, безадресной нежности, когда уже все есть или все было, и уже не нужно никуда бежать и никого хватать, о своей любви, которая может быть последняя и навсегда, что сердце мое спокойно сейчас и звучит глухо, как шаги по траве. Оно не бьется взбесившейся лошадью и не застывает мертвой ящерицей. Этот ровный ритм дает какую-то новую силу. Я просто еще не привыкла, что вот этого мне и не доставало последнюю пару лет. Вот этого совершенно дояблочного райского братства, детского сада этого. От глупых мыслей меня отвлекло тихое урчание серебристой Тойоты, аккуратно ползущей по садовой дороге. Гости собирались, и надо было поторопиться с монтажом вечерних чудес. Потом, когда мы разводили последний танец с огнем, я проклинала каждый шаг, вспоминая недобрым словом Андерсона, русалочку и острые-острые ножи, пока Верзила в бейсболке не сказал: «Фиг ли ты мучаешься? Все равно же видно, что тебе больно двигаться. Так утрируй эту пластику! Дай этим сукам жесткого модерну, и пусть сдохнут или кончат!» Когда стемнело, эти суки потянулись на веранду, сад мерцал. Деревья проявлялись и исчезали светящимся контуром. Из-под земли били фонтаны разноцветных искр. С веток сыпался серебристый дождь, и призрачные тени танцевали танец танцующих деревьев. Мы работали 12 минут. Плюс 6 часов подготовки. Уехали почти сразу же. «Ну их к черту», — сказал Кен. «Не будем портить этот праздник». Раф вышел нас проводить и все повторял растерянно. «Что же вы так уезжаете скоро?» «Но я знала, надо уезжать. Надо оставить ему в подарок это маленькое чудо, которое так внезапно народилось вместо глупого фейерверка». И было приятно знать, что всем причастным к чуду это ясно. Парни молча улыбались, принимая похвалы гостей, и торопливо рассаживались по машинам. А мне было явление повара. Филиппинец проскользнул к Серёниному Рено, погладил меня по плечу и сунул 2 бумажных пакетика с какой-то сушеной мерзостью. «Сюп!» — сказал он. И дальше объяснил руками, что 2 часа на маленьком огне, а потом процедить, и повторил: «Сюп, ты понял? Ясно?» Я прижала пакетики к груди и покивала. «Понял. Спасибо. Ясно, ясно».